В одной из дискуссий мой оппонент возразил: если идти до конца в утверждении принципа «не убий», то надо будет сказать и такое: «умри, но не убий». И ведь это не абстрактное разглагольствование. Вопрос этот острый, из крайних, предельных, но неизбежных для гуманиста нашего времени. Да, именно так, умри, но не убий. Во всяком случае, именно это я хотел сказать карателями. Перед человеком ставили ребенка, женщину из белорусской деревни. Убей, а иначе сам окажешься в яме. И уж тут, конечно, умри, но не убей. Человеку иначе не позволено поступать. Кто пытался обойти этот абсолютный запрет, в надежде потом все искупить, исправить, оказывался в яме куда более страшной и глубокой, чем та, которой его пугали фашисты. В карателях ситуация сравнительно локальная, конкретная. У человека не оказалось силы воли, совести или еще чего-то, и он не своей за чужие, а чужими за свою предпочел платить жизнями. Не сумел сказать себе, и главное поступить так, умри, но не убей. И стал орудием в руках убийц своего собственного народа, винтиком, деталью бездушной машины уничтожения. А если иметь в виду всю историю тирании, деспотии, разве не на том же все и всегда вырастало и держалось? На чьей-то готовности, на чьем-то согласии выполнять подобную роль? Потому ли, что радость получает от власти над трепещущей жизнью или во имя каких-то благ? Или же, чтобы собственную жизнь выкупить у главных убийц ценой чужих мучений и жизней? Но как освободиться людям от того, что всегда было для кого-то злой, а для кого-то желанной реальностью? Долготерпением? Проповедями? Было и это. Хватало и этого. Но не этим, а сопротивлением злу люди чего-то добивались, добились. То есть все тем же насилием? Да, верно. Но прежде оно имело и объяснение, и оправдание, справедливое сопротивление насилию насилием. Может быть, самый великий в истории пример – отечественная война нашего народа против фашизма. Но вот появилась сверхбомба. Тысячи и тысячи атомных смертей, насаженных на острие, нетерпеливо затаившихся ракет, и все меняется. Термоядерное оружие не отменяет борьбу за справедливость, оно лишь установило новую градацию ценностей, подчеркивая абсолютную самоценность жизни рода человеческого. Не оно, конечно, не само оружие, будь оно проклято. Устанавливают эту новую шкалу справедливого и несправедливого реальная ситуация в современном мире, чувство самосохранения, совесть человечества и его прямые, самые насущные интересы. Самое главное, главенствующее, все остальное себе подчиняющее и переоценивающее все справедливость одна на всех. Для всех одна. Все должны остаться живы, никто не должен умереть от атомной атаки, от химической и прочее, и прочее. В наше время уже невозможно выбрать жизнь только для себя, а для противника смерть, погибель. Что для другого выбрал, то настигнет и тебя. Что для других выбрал, то выбрал и для себя, для собственного рода племени. Арифметика предельно простая. Кто выстрелит первым, погибнет вторым. Примечание. Но безумцы все стараются перехитрить и без того безумную ситуацию, делая ее еще более безумной. Как говорит западно-германский общественный деятель, противник перевооружения, довооружения и прочее, Эрхард Эплер. Теперь штабы западных держав начали прикидывать, а нельзя ли благодаря внедрению менее крупных и одновременно отличающихся большой точностью попадания ядерных боеголовок сделать возможным ведение атомной войны и в конце концов все же добиться такого положения, при котором тот, кто выстрелит первым, будет иметь больше шансов на выживание, а быть может и на победу. Чем больше людей стало включаться в детальное обсуждение тем, которые до того были отданы на откуп экспертам Министерства обороны, тем сильнее овладевал ими страх, ибо то, что выдавалось за концепцию безопасности, на деле в конечном счете сводилось, по крайней мере для немцев, лишь к перспективе самоубийства, к угрозе погубить себя, прихватив при этом как можно больше потенциальных врагов. «Умри, но не убей!» «Да нет, нет же, сегодня все по-другому. Не убей, чтобы не умереть, чтобы всем не быть убитыми». Уж действительно, коль сошлось на том «умри, но не убей человечество». Или, как говорят сегодня представители нации, прошедшие через позор массовых убийств, «лучше быть мертвым, чем причастным к массовым убийствам». Густав Хейнеман. А не пацифизм ли все это, строго спросит тот, кто не привык вдумываться в явление, анализировать, но зато точно знает, как относится к тем или иным словам, наименованиям,